53. Ты меня боишься? Ролана. Понимала, подслушивать некрасиво, но ноги будто прилипли к полу, а уши превратились в локаторы, улавливающие каждое сказанное сыном герцога слово. Боги! Как же быстро стучало мое сердце от услышанного, а глупая улыбка не желала сходить с лица. Счастье затопило до краев. Я приложила ладонь к груди, испуганно прикладывая палец к губам, когда в коридоре показалась Инесса. Мне было неловко от того, что я являюсь невольным свидетелем разговора, который не должен был коснуться моих ушей. Но так случилось не специально. Увидев, что подъехала Лемар, я рванула к себе в комнату, так как вспомнила, что забыла украсить волос узорчатой заколкой. Инессы рядом не оказалось, и я не стала искать ее по дому, справляясь самостоятельно. Вот только времени на это потребовалось куда больше, ведь я боялась испортить прическу. И сейчас, стоя под дверьми гостиной, никак не могла успокоиться, бесшумно обмахивая лицо ладонями, которое раскраснелось. «Я не против, лорд», — ответила бабуля под быстрый бег крови в моих венах. «Прошу, можно просто Лемар?» «Хорошо. Я рада, что за моей внучкой решил ухаживать столь благородный мужчина». Слышала тепло в голосе бабушки. Она была довольна происходящим, ведь для Ролана желала только самое лучшее. Внезапно на меня накатила печаль. Зная бабушка, что я не Ролана, не думая, что она была бы со мной столь добросердечной и заботливой. Я не могла судить ее за это, ведь в какой-то степени меня можно назвать паразитом тела ее единственной внучки. Именно эти мысли и помогли взять себя в руки, а смущенному румянцу отлить от щек. Пусть я и не Ролана, но постараюсь сделать так, чтобы бабуля гордилась своей внучкой. Она, как никто другой, заслужила это. Не желая и дальше продолжать подслушивание, я отошла к лестницам, намеренно громко кашлянув. «Госпожа», — обратилась ко мне Инесса, поддерживая мою игру, «я заберу Льюиса и Анетту на прогулку. Торрес тоже с нами отправится». «Спасибо», — улыбнулась я ей, подмигивая. «А вот и моя девочка», — поднялась из кресла бабуля. «Леди Мэйлин», — волнующий взгляд Лемара участил дыхание, заставляя груди вздыматься чаще. «Несказанно рад вас видеть». Молодой мужчина склонил голову. «Доброе утро, лорд». Придерживаясь правил этикета, я поклонилась ему в ответ. «Ну что, мы едем?» «Едем», — повторил за мной сын герцога и самый завидный жених этих земель. Чуть позже, когда бабуля проводила нас до экипажа, я сидела на скамье напротив молодого мужчины, не сводящего с меня глаз. Я упорно делала вид, что не замечаю его пристального и жаркого внимания, хотя на деле вся кожа полыхала огнем. «Вчерашний вечер», — заговорил Лемар, — «я переживал за тебя. Мы наедине теперь можно и на «ты». Не стоит», — пожала я плечами. Все прошло лучше ожидаемого. «И все же», — мотнул головой наследник семьи Уинсоун, «если кто-то посмеет оскорбить тебя или обидеть, то я совсем разберусь». Медленно подняла взгляд, встречаясь с карими глазами, в которых плескалось столько эмоций. «Неправильно», — мотнул головой Лемар. «Мы совсем разберемся». Секундой он пересел ко мне, протягивая руку к моей ладони, но так и не коснувшись ее, возвращая обратно. Я сделала вид, что не заметила его так и не состоявшихся действий. «Боишься, что оттолкну?» «Зря». В душной, мирно раскачивающейся кабинке повисла давящая тишина, от которой можно было сойти с ума. Он был так близко. Его запах парфюма щекотал ноздри, а взгляд проникал в самую душу, безумно волнуя. «Будь я на твоем месте», — говорила ему безмолвно, смотря в окно. «Давно бы уже поцеловала». «Как ты поступила со служанкой?» — раздался бархатистый голос. «Выгнала», — пожала я плечами. «Вчера, как только вернулась в поместье». «И правильно». До моего слуха долетел тяжкий вздох. «Это все из-за меня. Я виноват в том, что Тория так поступила с тобой». «В какой-то степени я ей даже благодарна, что она открыла правду», — сорвалось с моих губ. Повернувшись лицом к Лемару, я продолжила. Дочь Детайменов избавила меня от постоянных переживаний, не дающих покоя. «Ну каким путем?» Недовольно поджал губы сын герцога. «Она хотела...» «Неважно, что она хотела», — перебила я. «Главное, как получилось в итоге». Короткое мгновение Элимар коснулся моей ладони, сжимая ее. Я смотрела с замиранием сердца, как молодой мужчина притягивает мою руку к своим чувственным губам. «Боги!» По телу побежали мурашки. Мужчина неотрывно смотрел в мои глаза, будто гипнотизируя. Как же хотелось поцелуя. Страстного, жадного до головокружения. Я как никогда ранее нуждалась ощутить его вкус. Но вместо этого Лемар подарил мне нежную улыбку, погладив большим пальцем внутреннюю сторону моей ладони. «Ты удивительная девушка», — прошептал сын герцога. «И я рад, что встретил тебя». Сейчас был идеальный момент для слияния губ, но внезапно экипаж подскочил на кочке и меня отбросило в сторону окна. «Все хорошо?» — взволнованно подался ко мне Лемар. Его лицо было так близко. «Ролан», — прошептал он взволнованно. Я затаила дыхание, ожидая желаемого, но тут экипаж замедлился, останавливаясь. «Лорд Винсоун, здесь поваленное дерево на дороге». Разрушил все очарование момента голос Дорана, который вместе с Эроном, как и всегда, сопровождали своего господина. «Мы его уберем, но на это потребуется время», — добавил второй. Поваленное растение удалось убрать достаточно быстро, и мы тронулись дальше, вот только того волшебства в воздухе уже не ощущалось. Оно сменилось смущением и привычным напряжением. «Что думаешь?» — тихо спросил сын герцога, когда мы все же добрались до королевской усадьбы, размер которой впечатлял и идеально подходил для детского дома. «Ухоженная территория, прекрасное поместье», — кивнула я. «Большие окна, значит, комнаты будут наполнены светом». «Ко всему этому прилагается небольшой лесок и река», — заверил меня Лемар. «Посмотрим?» «Обязательно», — кивнула я. «Но для начала давай пройдемся по дому». «Хорошо». Исследуя комнату за комнатой, я понимала, что детям будет здесь удобно. Мебель, конечно, частично нужно будет заменить, так как малышам ни к чему столь массивные и чрезмерно широкие кровати. «Можно даже сделать двухэтажные», — подумала я. «А что? Будет здорово». «Как считаешь?» Вынырнув из своих мыслей, с которыми захотела поделиться с Лемаром, я резко обернулась, замечая, что он стоит ко мне почти вплотную. «Да», — смущенно кашлянул мужчина, делая шаг назад. Недовольно прищурившись, я шагнула к нему, но сын герцога снова отступил назад. «Лемар». Я впервые обратилась к нему по имени. И от этого в глазах наследника семьи Винсоун вспыхнули эмоциональные искры. Ему определенно понравилось. «Говори», — улыбнулся он. «Ты меня...» Я снова сократила между нами расстояние, зная, что сын герцога вновь сделает шаг, чтобы увеличить его. «Боишься?» «Боюсь». Едва уловимо кивнул он спустя секунду тишины, когда его спина уперлась в стену. «Но не тебя». Отступать ему было больше некуда. Карие глаза смотрели в упор, уговаривая не подходить ближе. Но меня, наоборот, это толкало вперед. Мужчина молчал, а я сделала последний шаг, встав к нему вплотную. Секунды, и мои руки легли к нему на грудь. «Себя, значит, да?» — спросила прямо, смещая взгляд на желанные губы. «Угадала». Коснулся моего слуха ускоряющий бег сердца шепот. «Я боюсь себя». Понимала, правила хорошего тона и тому подобное, но в один момент все стало неважно. Был он и я, наши взаимные чувства, переплетающиеся между собой. Я желала выпить его дыхание, желала ощутить вкус страсти этого мужчины. И намеревалась получить это именно сейчас. «Ролана», — прошептала Лемар, когда я поднялась на носочки, приближаясь к его губам. Секунда. Две. Три. Я видела борьбу в его глазах, но тут мужские руки легли на мою талию. Алимар подался вперед, позволяя ощутить мягкость своих губ.